Победа была полная и неслыханная, так как она была первая битва русских с турками в открытом поле. На другой день утром победитель двинулся скорым маршем с 30 тысячами своего войска к Хатину. Туда уже успел принести роковое известие сам хатинский губернатор Кальчак-паша, растерявший свой 10-тысячный хатинский гарнизон на Ставучанском поле. Всей вооруженной силы в Хатине оставалось только 900 человек. Кальчак-паша считал невозможным защищаться и послал к русскому главнокомандующему предложение сдаться на капитуляцию. Миних отвечал, что не хочет знать ни о какой капитуляции, и требовал, чтобы гарнизон сдался военнопленным. Он дозволял только отправить в Турцию женщин, находившихся в крепости. Кальчак-паша согласился на все. Только он один отправил свой гарем. Прочие оставили своих жен с собою и последовали с ними в плен. Генерал Хрущев сделан был комендантом Хатина, который тогда достался русским с превосходными укреплениями и со 179 орудиями. Сентября 9 и 10 русские перешли пруд. Молдавский господарь Гика бежал перед сыном бывшего господаря Дмитрия Кантемира, лишенного Турцией власти за приверженность к России. Гика убежал из Яс так поспешно, что покинул и знамена, и орудия, и свой бунчук, знак власти, дарованный ему от султана. Миних послал вперед к Яссам Кантемира с 3000-ным отрядом волохов, драгунов и гусар, а сам следовал за ним. Депутаты от молдавских бояр явились к генерал-фельдмаршалу с покорностью и просили принять Молдавию в подданство России. Миних обнадежил их благосклонностью императрицы. После того, 14 сентября, он заключил с боярами договор. Бояре обещали содержать 20 тысяч российского войска. Предположили укрепить Яссы. И с этой целью Миних обозрел местность и составил план крепости. Бояре обещали содержать несколько тысяч пионеров, которые возьмутся за эту работу. Генерал-фельдмаршал оставил в Яссах русский гарнизон под начальством генерал-майора Шипова, а сам отправился к своей армии. Миних намеревался идти на Бендеры и покорить буджатских татар. Затем у него был план перейти Дунай и вступить в середину Турецкой империи. В его воображении рисовались уже надежда покорить Константинополь и разрушить владычество оттоманское в Европе. Вместе с тем он мечтал и о собственном возвеличении. Радушный прием в Яссах, оказанный ему молдавскими боярами, ободрял его. Миниху мерещилась уже возможность сделаться господарем или князем молдавским в подданстве русской императрицы. Точно так, как Берон, камергер государыни, сделался уже герцогом курлянским. Неожиданное для него событие прервало все его намерения и надежды. Австрийские войска, воевавшие с турками, далеко не были так счастливы, как русские. Они терпели поражение за поражениями, и, наконец, генерал Нейперк, имевший полномочия заключить с неприятелем мир, если найдет это необходимым, воспользовался своим правом и заключил с великим визирем договор, которым император возвращал Турции все сделанные его войсками приобретения, и в числе их укрепленный Белград, где еще держался австрийский гарнизон. Известие об этом, как снег на голову, неожиданно смутило русского фельдмаршала, который только и помышлял, что о новых военных подвигах против турок совместно с австрийскими войсками. Миних написал сообщившему известие о мире австрийскому генералу Лобковицу письмо резкое и справедливое. Он указывал в нем, что мир, заключенный с турками, среди полных успехов русского оружия, до крайности невыгоден для интересов самой Римской империи и несовместим с тем уважением к российской императрице, на которое последняя как союзница имела право. Действительно, австрийцы слишком мало заботились об уважении к России. Когда находившийся при австрийском войске русской службы полковник Броун спросил генерала австрийского Нейберга, не поставлено ли в Белградском договоре условий, касающихся России, то получил такой ответ: «Мы для России и так много сделали в настоящую войну». Это была вопиющая неправда, так как в течение всей войны русские войска одерживали блестящие победы, а имперские терпели поражение, потому что в политике императора, как и в штабе войска, происходил беспорядок. Бывший перед тем главнокомандующий Валлис должен был по воле императора передать свое полномочие на заключение мира генералу Нейпергу, и, оскорбленный этим, старался всякими путями вредить своему сопернику, а генералы его партии — генералам партии Нейперга. Нейперг имел неблагоразумие поехать в неприятельский стан, не взявши заложников, а Валлис умышленно не допустил до него в пору императорского курьера, который вез императорское предписание не заключать мира с условием сдачи туркам Белграда. Поставивший себя заранее в невыгодное положение своей неуместной поездкой в турецкий стан и отдавшись на волю посредника, французского посла, мирволившего туркам, Нейперг, не получив нового императорского предписания, должен был уступить требованиям верховного визиря, который не хотел слышать о мире без возврата Белграда. Император Карл VI, уведомляя письмом русскую государыню о заключенном мире, выражался, что он со слезами на глазах извещает об этом мире с великим визирем. Но этот мир он должен теперь сохранять ради сдержания данного слова. Нейперг получал секретные инструкции об этом мире не от императора, а от его зятя, герцога Лотарингского, будущего императора Франца I, и от главного министра Цинцендорфа. Заключая с визирем договор, Нейперг говорил: «Многие подумают, что мне за такой договор по возвращении в Вену снимут голову, но я этого нимало не боюсь». И действительно, сдавши туркам Белград, который мог еще долго сопротивляться, Нейперг, хотя и был арестован, но не подвергся дальнейшему преследованию, благодаря протекции сильной стороны в государстве. Сам император Карл VI был им очень недоволен и выражался, что если бы у него были такие полководцы, как Миних, то ему не пришлось бы заключать такого постыдного мира.